пути, когда он возвращался из провинции на Кеплон. А что, кстати, с его отрядом? 2 дюжины гвардейцев, 3 десятка мастеровых и инженеров. Мрак и туман. Ни малейших упоминаний, ни единой казенной бумаги, что опять-таки странно, учитывая, сколько их сохранилось касаемо отъезда отряда. Вот, кстати, а что это были за инженеры и мастеровые? Речные матросы, водолазы, портовые рабочие и неуточненные по разрядам оружейники. Интересный подбор. Провинция Накеплон. Вообще-то Сварог бывал в тех местах, когда бежал из Равены в Хельстад, отроги Каталаунского хребта, те самые места, где он свел знакомство с интереснейшими людьми, графом Сезаром и лесным пастырем, отцом Груком, река, матросы, водолазы, инженеры, оружейники и черепа обитателей Токерана месяца за 4 до трагических событий, как-то попавшие к Асверсу. Сама собой напрашивается прелюбопытнейшая гипотеза. Ничего необычного. Подобное уже случалось. То ли Леверлин, то ли художник из Равены как-то рассказывал о неких странных поступках чудаковатого дворянина с берегов Этела. И в том-то и фокус, что эти действия можно истолковать однозначно. Чудак, естествоиспытатель, поймал-таки в ловушку подводную лодку из Токерана. Но очень быстро, судя по всему, его поместье накрыл ракетные залпы из-под воды, то ли отравляющий газ, то ли какая-то биологическая дрянь. Почему бы не допустить, что Асверус? Не стоит торопиться. Не горит. Нужно методично работать в этом направлении. Предпринять новые раскопки в архивах с помощью облагодетельственного чиновника и его коллег нужно выяснить в деталях, если удастся, как жил дальше и в чем замечен тот единственный, уцелевший из тайного совета. Он подумал с неудовольствием, что остался в некотором смысле совершенно один. Элкон улетел за облака с крайне важными и секретными поручениями. Мара отправилась с ним выполнить не менее тайные и деликатные задания. Анрах и Леверлин в Равене поехали копаться в тамошних архивах. Тетка Ачари и, увязавшись за ней, Шадерис, сидят сейчас в Фиранолле, пытаясь дознаться, где можно отыскать исчезнувшего в последнее время с горизонта капитана Зо, который руку на отсечение кое-что знает о подводных лодках. Бонни ненадолго отпросился в свой Арир и увез с собою Паколета. Никого из странной компании рядом, даже верный домовой Карах сейчас пребывает в Глане, как чиновник в немаленьком чине, и личный посланец короля Сварога, облеченный серьезными полномочиями и снабженный соответствующими бумагами. При содействии Глэрда Баглю пытается отыскать в Гланских горах своих собратьев. Это может кое в чем помочь. Древнее племя домовых, они же фортиколы, могут располагать какими знаниями, неведомыми ни земным книжникам, ни ларам. Даже Арталетты нет поблизости. Отплыла со своим полком в Болонг. Устроить парочку инцидентов на городской границе, присмотреться к той стороне, посмотреть, не удастся ли нанести из тех мест хороший удар по Акобару. Снова, как когда-то, в бытность бесприютным беглецом, ты теперь один, бравый. Глава 6. И современные сюрпризы. Ну, не стоит так пессимистично. В те времена он был совсем один, одинешенек, а теперь король чуть не всего Харума, глава 9-го стола, друг императрицы. Шевельнуть пальцем, и сотни людей забегают, как ошпаренные, знать бы только, в какую сторону указать перстом и какие приказания отдать. Он вскочил, с грохотом опрокинув тяжелые кресла. Чертов ветер, с утра буйствовавший не на шутку, все-таки удружил поганую каверзу. С грохотом распахнул створку высоченного окна,